Лица было, не было. Эпиграф. Если бы не театр, никто бы не знал, что мы существовали, и наоборот, из тьмы зала в ответ раздается сдержанное хмы-хмы. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства от наличия правды. Именной указатель к комментированному изданию довлатовской прозы, когда-то такое, наверное, воспоследует, будет чтением презанимательным. Там в едином демократически алфавитном ряду окажутся родственники и знакомые, университетские профессора и таллинские журналисты, поэты из Сайгона и зубры из ЦДЛ, пушкиногорские приятели, американские обитатели. В общем, странная, фантастически разнообразная компания, вроде той, которую торжественно оглашает герой рассказа «Третий поворот налево». Однажды Лора сказала: «Ты всех ненавидишь». Брат ответил: «Почему же всех?» Затем он скороговоркой произнес: «Айхенвальд, Боротынский, Вампилов, Гиллеспи, Домье, Ерофеев, Жорес, Зорген Фрей». На секунду задумался и продолжал: «Ипсен, Колчак, Лырионов, Моне, Нострадамус, Олейников, Паркер, Рембо, Свифт, Тургенев, Уэллс». Брат еще раз запнулся и окончил: «Фиджеральд, Ходосевич, Светаева, Чаплин, Шагал, Эхенбаум, Юденчий, Ясперс». Предметы симпатии у брата, как видим, находятся почти на все буквы алфавита, исключая те, на которые фамилии не бывает, и любит он поэтов, художников, джазистов, прорицателей, пламенных социалистов и белых генералов. Этот фрагмент — зеркальное отражение всей довлатовской прозы. Она как старый фанерный чемодан, вещами, наполненный историческими лицами и подлинными именами. Тетка побежала к своему другу Юрию Герману. Как-то Найман и Губин поссорились. Явился Разбитов к Галявкину. К Пановой зашел и лечащий врач Савелий Дембо. Звоню богачу Данилу Гранину. Сахаров рассуждает, как наивный младенец. Доцент Мануйлов Виктор Андроникович жив еще? Кочетурян приехал на Кубу, встретился с Хемингуэем. Как-то беседовал Оден с Яновским. Записные книжки, рассказы и повести выдают себя за очерки. Вот так оно все и было, и вот с этими людьми можете справиться в энциклопедии, отделе кадров. Зона начинается с настойчивого предупреждения. Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным, а всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным. Автор. Простодушным читателем наживка проглатывается без труда. Сам видел и слышал, как в питерском доме книги молодой человек, по виду студент, разглядывая том немецкого сатирического поэта Буша в переводах Маршака и Хармса, спрашивал продавщицу, не тот ли это Буш, про которого написано в «Компромиссе», и очень огорчился, что не тот. Буш очень хотелось почитать стихи диссидента и шизофреника, поэта и возмутителя спокойствия. Однако и читатели искушенные, друзья-приятели и персонажи довлатовской прозы невольно или вольно втягиваются в эту игру, в было-не было. Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры, например, банный Абдайка, который, кажется, принадлежит Эдику Капеляну. Вольф. Я в самом деле один из персонажей этой Солон Ундервуди, и не только этой книги. И как персонажу мне говорить об авторе неуместно и неуютно. Найман. Не случайно и не сговариваясь, многие мемуаристы и критики эксплуатируют метафору из заглавия пьесы Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора». Механизм преобразования, трансформации жизни в литературу, диалектику было-не было, в довлатовской прозе тонко и точно поясняет Рейн, например, того же Солона Ундервуди. Наивно полагать, что это традиционная писательская записная книжка. В подавляющем большинстве этим новеллам не предшествовало никакого реального прообраза, фразы или ситуации. Все вымышлено, но опирается на глубокую подпочву. Из жизни брался характер или тон, или очерк какого-нибудь действия. Но когда сейчас читатель Довлатова полагает, что все описанное им правда, что герои всех записей пойманы, как бабочка на булавку, он по-своему прав. Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным образцом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков, где действует некто, поименованный Евгений Рейн. Сергей много и охотно сочинял про знакомых, причем я не раз наблюдал, как он рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши, не хуже прочих, будто речь не о них. Довлатов соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее фактов. Оттого его злословию верили безоговорочно. «Фактические ошибки — часть моей поэтики», — важно произносил Сергей, хотя вообще-то литературоведческих терминов не употреблял и не любил, даже как-то раздраженно не любил. Вайль. Может быть, хотя в интервью этот принцип своей поэтики Довлатов поясняет вполне литературоведчески. Дело в том, что жанр, в котором я наряду с другими выступаю, это такой псевдодокументализм. Когда все формальные признаки документальной прозы соблюдаются, то художественными средствами ты создаешь документ. И у меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправляли. Читая мои сочинения, они говорили, все это было не так. Например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Владивостока. Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроизведена в моих сочинениях, и каждый раз по-разному. И была масса попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило. Во всяком случае, правды, документальной правды и точности в моих рассказах гораздо меньше, чем кажется. Я очень много-много выдумал. Итак, псевдодокументализм, фикшн, выдумки, замаскированные под документальные события, под нон-фикшн, то есть нехудожественную прозу. В преображенном окончательном тексте знаком реальности остается только имя. Некто, поименованный как, но оно включается в такие связи, за которые жизненный прототип не отвечает и отвечать не может. Хотя бы потому, что эти некто постоянно обмениваются ролями, репликами, каламбурами. Читая прозу Довлатова как единый текст, роман рассказчика, замечаешь своеобразную технику повторяющихся блоков, методику подмен, систему джазовых вариаций. С персонажем Анатолий Найман в последнем варианте «Соло на Ундервуде» связан такой колоритный анекдот об остроумном ответе. «Оказались мы в районе новостроек. Стекло, бетон, однообразные дома. Я говорю Найману, уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе». Найман отвечает, «Пушкин не согласился бы жить в этом году». В первоначальном варианте «Соло» ключевая реплика выглядит по-иному. Тютчев не согласился бы жить в этом году. Из чего, между прочим, следует, что в трехтомнике, скорее всего, допущена опечатка. Многоточие здесь не знак неожиданности, а указание на пропущенное неприличное слово. В невидимой книге на том же самом месте вместо Пушкина с Тютчевым появляется уж Толстой. В другом анекдоте остроумец Найман вспоминает трудную фамилию. Спрашиваю поэта Наймана, вы с Юрой Канцеленбогеном знакомы? С Юрой Канцеленбогеном? Что-то знакомое имя Юра мне где-то встречалось. Фамилию Канцеленбоген слышу впервые. В невидимой книге тот же персонаж не может вспомнить Абрама Канцеленбогена, талантливого лингвиста. А в первой редакции «Соло на Ундервуде» и вовсе Юру Компанейца. Еще один сходный ряд. Пьяный холодянка шумел. Ну и жук этот Набоков украл паскуда мой сюжет и хоть бы джинсы прислал. В другом месте фраза про джинсы вычеркивается, а вместо Набокова похитителем сюжета становится позабытый теперь немецкий писатель Гюнтер де Бройн, в третьем — Фолкнер. Довлатов разнообразит прием. Разным фразам, которые произносит один и тот же некто, может прийти на смену одна и та же реплика или ситуация, которую разыгрывают разные персонажи. Это не букет, это венок. В записных книжках эта фраза зловеще звучит из уст Берии после неудачной охоты за миловидной старшеклассницы, которой ничто не подозревающий шофер вручает шикарный букет. А в «Компромиссе» автор дарит ее забавному фотографу Жбанкову, неожиданно получившему корзину с цветами от плохо сориентировавшихся в обстановке пионеров, принявших истощенного постоянными выпивками героя, забывшего узника концлагерей. Марков обращался в пространство. «Шапки долой, господа, перед вами гений!» Так прославляет Бориса Алиханова из заповедника его «Собутыльник» во время мощной гулянки. Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает: «Шапки долой, господа! Перед вами гений!» Это уж возникающий в убогих грезах героя филиала Долматова, американская кинозвезда, не подозревающая о своем плагиате у скромного пушкиногорского фотографа. В одном варианте записных книжек академик Телятников задремал однажды посредине собственного выступления. В другом, более раннем варианте, вместо никому неизвестного академика в этой конфузной ситуации оказывается человек, хорошо знакомый нескольким поколениям ленинградских филфаковцев. Профессор Арисит Иванович Доватур заснул однажды во время собственного выступления. Параллельные места такого рода можно приводить еще довольно долго, ограничиться последним очень колоритным примером. В записных книжках есть блестящий культурно-исторический этюд-анекдот. Владимир Максимов побывал как-то раз на званом обеде. Давал его великий князь Чевчевадзе. Среди гостей присутствовала Аллилуева. Максимов потом рассказывал: «Сидим, выпиваем, беседуем. Слева Аллилуева, справа великий князь. Она дочь Сталина, он потомок государя, а между ними я, то есть народ, тот самый, который они не поделили». В филиале Максимов превращается в Долматова, рассказ в действие, званый обед, видимо, в Париже, в пьянку на американо-русском радио в Нью-Йорке. Но самое главное, исторический набор персонажей усложняется. Оппозиция, дочь Сталина, потом государя, превращается в треугольник. Результат для народа, правда, остается прежним, смешным и безнадежно драматическим. Попадаются на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя-императора Владимир Константинович Татищев. Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидела как-то раз между Татищевым и Бухманом, строго напротив Аллилуевой. Справа, думаю, родственник Керенского. Слева потомок императора. И здесь маскарад. Лево и справа, право и слева. Напротив дочка Сталина, а между ними я, представитель народа, того самого, которого они не поделили. Подобные темы и вариации можно объяснить по-разному. В одних случаях смена имен имеет живописно-изобразительный характер, привязывая действие к моменту рассказывания, написания. Задорно самолюбивый литератор, к примеру, собирается отправить свое письмо с жалобой на иностранных туристов то Кеннеди, то Картеру, то Джонсону. В других удовольствие текста явно увеличивается. Фамилия Катценбоген в функции трудновоспоминаемой намного эффектнее, чем компанейц. И чудовищный словообраз Людмилы Ефремовны в анекдоте про неожиданно пукнувшего дядю, который так нравится критику. Вспомните школьные годы и представьте себе, что новую учительницу зовут Людмилой Ефремовной. Она непременно окажется чудовищем. Это вовсе не выхвачено из жизни, а сконструировано, придумано. В первоначальном варианте жену дяди звали Татьяной Ефимовной. При таком варьировании, шутовском маскараде, когда Пушкин меняется на Толстого, Хемингуэя на Кавку, Максимов превращается в Долматова и даже мужчина в женщину, вопрос, с кем же ты был на самом деле, теряет смысл. Он важен, конечно, для комментария, для истории текста, но абсолютно несущественен для его полноценного восприятия. Бог знает, кто сидел в компании с дочерью Сталина и родственником государя-императора, и собирался ли когда-нибудь такая компания. Суть дела в том, что этот некто ощущает себя частью народа, который они не поделили. Довлатов довольно точно и многократно воспроизводит поэтику бытового анекдота. Ситуация в нем важнее персонажа. В формуле анекдота герой — величина переменная. Он маска, он знак, типаж, простака, гения, дурака, остроумца, литератора-неудачника и прочее, поставленные фабулой на какое-то место, включенные в определенную жизненную связь. Чувствуя это, Чехов в своих непредназначенных для печати записных книжках так и писал: «Рецензент Н. живет с актрисой Икс. Н и З — кроткие и нежные друзья». В разработанных сюжетах Х и З становились Ионычами, Аркадинами и Беликовыми. Довлатов предпочитает подставлять в формулу анекдота реальное имя, а не условный иероглиф. Тем самым традиции бытового исторического анекдота, для которого имя, собственно, обязательно, сливаются. Проза Довлатова превращается в анекдотическую историю современности. В довлатовских выдумках, замаскированных под документальные события, сказывается, пожалуй, влияние второй культурной реальности. Пишут для редакции, для самиздата, этих вещей не путают. Рассуждал в середине 70-х по поводу одного романа Семин, один из пограничных между первой и второй литературами авторов. С другой стороны, с одной редакцией «Нового мира», который роман клонила, самиздат не примет. Самиздату романа не нужны. Роман для самиздата — это роскошь. Кто станет его переписывать, припечатывать? Самиздат связан с фактом или с романами, построенными на фактической основе. Действительно, читать в невидимой книге язвительное описание редакционного быта костра или Невы куда интереснее, чем каких-то условных пламени или невских просторов. Из двух противоположных эстетических установок — спрятать концы в воду, перерезать нити между прототипами и героями, или, наоборот, подчеркнуть их невыдуманность, превратить вымысел в реальность, Довлатов открыто, откровенно и вызывающе выбирает вторую. Но на этом пути писателя ждет привычная опасность. Волчья яма. Восстание, бунт, реальность против ее эстетического запечатления. Люди простодушные, узнав себя в персонажах, просто обижаются на автора. Чувства такого рода и через 20 лет сохранились в заповеднике. Интеллигентные натуры произносят умные слова «диффамация», опубликование в печати сведений, действительных или мнимых, позорящих кого-либо. Примечательно, что этот аспект довлатовской прозы отметили и акцентировали старшие писатели предшествующего поколения, эстетически и этически более консервативны. Родичи писателя Довлатова многократно были героями его рассказов. Это давало мне редкую возможность судить о степени отдаленности или приближенности писателя к прототипам своих персонажей. Имена он приводил подлинные, и потому, как он их изображал, я порой мог судить о его литераторской морали. Случалось, он ею, к сожалению, пренебрегал. Аккуратно и корректно выражается метр уже после смерти Довлатова по поводу реальной основы наших и чемодан. Давид Дар, сам литератор и персонаж довлатовской прозы, был не сдержанным, а неистовым. Эту историю честно пересказал Довлатов в эссе «Некрологии. Последний чудак». В этой невидимой книге содержались беглые характеристики моих ленинградских друзей, молодых писателей и художников, доброжелательные, иронические зарисовки, нечто вроде дружеских шаржей. Дар реагировал бурно. Он жил в Израиле. Наводнил Ленинград призывами избить меня. Позднее уже в письме в Америку Дар объяснился подробнее. Эта международная кампания была инспирирована вашим понебратским отношением к вашим же несчастным современникам. Потрунивать можно над победителями Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Довлатовым, но подтрунивать над спившимися, припадочными, несчастными, всеми оплеванными, честными, мужественными жертвами литературы, на мой взгляд, непорядочно. За это следует бить морду любому. Ахиллесова пята литературы нон-фикшн, или выдающий себя за таковую, здесь уловлено очень точно. Чтобы быть правдивой, она должна стремиться к точности и резкости, и бескомпромиссности. Но реальные люди не бессловесные литературные персонажи. Завершающие суждения о них, писательская правда, рискует оказаться ложью или же все же истиной, что временами еще хуже. Попробуй заведомо до конца бесповоротно осознать, что это неудачник, подлец, бездарность. Вымысел, между прочим, часто есть попытка уйти от ответственности перед реальностью. Это старая и вечно новая тяжба. Тургеневу, конечно, не доставило никакого удовольствия узнать себя в злой пародии бесов, Кармазинов. Достоевский тщетно доказывал, что и в «Крокодиле» он не имел в виду Чернышевского. Перед Лесковым, после публикации романа «Некуда», в котором узнали реальных людей, Писарев призывал закрыть все журналы и не подавать писателю руки. примерно так долгое время и было. Попрыгунья на несколько лет рассорила Чехова с Левитаном, которому объяснили, что фотоватый Рябовский — это же он. Уже в совсем недавние времена односельчане Абрамова и Шукшина, вычисляя себя в героях, никак не хотели верить, что они изображены с добрыми намерениями и глубокой симпатией. Во всех подобных случаях связь прототипа с персонажем узнавалась, но писателям не декларировалась. Довлатов в первых книгах идет на «вы», прет на рожон, оставляя в тексте подлинные имена сигналы и тем самым отрезая себе путь к отступлению. Это просто совпадение, вот фамилия другая. В двух-трех местах первой редакции «Невидимой книги» были осторожные примечания. «Фамилии не называю, это добрый человек, не знаю, что с ним произошло. Р. умер, его фамилию упоминать не следует». Но в ремесле примечания и сняты, а фамилии названы и упомянуты, хотя прозрачно зашифрованы некоторые другие. Судя по всему, поздний Довлатов чувствовал издержки такой открытой поэтики. Вряд ли тут спасало объяснение, что он был также правдив и хирургически беспощаден к персонажу по имени Сергей Довлатов. Я пытался что-то объяснить. Писал о своих тяжелых комплексах, о разбитом сердце, о том, что я вовсе не победитель. В применении к повествованию от первого лица существует общеизвестный эффект оправдания. Мы склонны понять и войти в положение даже героя записок в подполье или повествователя-убийцы в постороннем камю. В поздних вещах, невидимой газете, иностранке, филиале, приему срывания масок Довлатов предпочитает принцип маскарада. Прототипы перелисовываются, хотя хорошо угадываются, что становится дополнительной краской стилистической игры. В письме в таллинский журнал «Радуга», сопровождавшем первую возвращенческую публикацию довлатовской прозы, он специально оговаривал: «Я постараюсь, чтобы в рассказах, которые будут вам посланы, не было реальных фамилий». Позднее будут сделаны устные авторские указания о внесении в невидимую книгу некоторых изменений, касающихся в основном упоминания реально существующих фамилий. Но такие изменения не могли зайти далеко, это была бы уже иная книга и другая поэтика, причем измененный в одном месте преспокойно остается неизмененным в другом или третьем. Так что в решении вопроса было не было, довлатовская проза остается. Осталась прикотливо беспринципной, подчиняясь эстетически обозначенному в записных книжках этическому критерию. Окружающий любит не честных, а добрых, не смелых, а чутких, не принципиальных, а снисходительных, иначе говоря, беспринципных. Читателям, имеющим дело с реальностью текста, в общем, все равно, из какого жизненного ссора все это выросло, на какой почве, датской или ленинградской, сходят с ума принцип поэты и неудачники-газетчики. Для них это герои Довлатова, первичные и безвариантные. Свое утешение есть у имеющих претензии к автору персонажей. Если это настоящая литература, так она единственная, что остается от ушедшей жизни и именовавшей эпохи. Оказывается, как не обидно быть отрицательным персонажем, а каким же еще персонажем быть лестным. Попадая в поле зрения довлатовской прозы, устной или письменной, ты вовлекался в высокий круг общения, иначе недостижимый. В ином противном случае не о чем и говорить.